Сны на заказ. Однажды утром котята проснулись и решили рассказать друг другу свои сны, ведь это так интересно. «Мне приснилось, что я запускаю кораблик в ручье», — поделился Коржик. «А я во сне примеряла новое платье», — мечтательно улыбнулась Карамелька. «А мне приснилось большая конфета», — заявил Компот. Коржик слез с кровати и спросил. «Интересно, а если самому себе придумать сон, то он приснится?» Компот задумался и ответил. «Не знаю, но можно попробовать». «Если у нас получится, мы будем видеть во сне все, что захотим», — воодушевилась Карамелька. Котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу!» Сразу после завтрака котята принялись за дело. Они поудобнее уселись за обеденным столом и принялись рисовать картины со своими фантазиями. «Пусть мне приснится, что я управляю огромным кораблем», — пожелал Коржик, который рисовал корабль. «А мне, что я принцесса в замке», — улыбнулась Карамелька. Кошечка изобразила замок с высокой башней. Компот сказал, «А я хочу увидеть разных бабочек». Конечно же, именно бабочку котенок и нарисовал. Большую и сиреневую. Весь день котята ходили и мечтали, как им приснится все, что они пожелали. А вечером они положили свои рисунки под подушки и уютно завернулись в одеялки. Тут в комнату вошел папа и объявил. «Котятки, сегодня я почитаю вам на ночь сказку про кота в сапогах». Котята очень любили слушать сказки. Пока папа рассказывал про находчивого кота, они заснули. А когда проснулись на следующий день, то были не очень довольны. «Доброе утро», — сказал Коржик. «У меня ничего не получилось. Мне приснилось, как я поймал на рыбалке два сапога». У Карамельки и Компота дела обстояли не лучше. «У меня тоже не получилось», — призналась кошечка. «Мне приснилось, что я принцесса, которая живет в сапоге». «Это все из-за сказки про кота в сапогах», — догадался Коржик. «Компот, тебе тоже сапоги приснились?» Компот кивнул. «Мне приснилось, что у меня сапоги полные конфет». Карамелька задумалась и спросила у братьев. «Интересно, почему это Компоту всегда снится еда?» «Наверное, потому что я всегда про нее долго думаю перед сном», — пожал плечами котенок. И тут Коржика осенило. «Вот в чем дело!» — он даже подпрыгнул от восторга. «Нам надо все время думать только о наших снах!» Котята так и поступили. С утра до вечера они говорили и думали только о том, что хотят увидеть во сне. И даже отказались слушать папины сказки на ночь. Никогда еще такого не бывало. Они были готовы на все ради заветных снов. Но на утро их опять ждало разочарование. «Компот, мне из-за тебя одни бабочки снились!» Недовольно воскликнул Коржик, едва проснувшись. «Ну вот, а мне снилось, что я принцесса!» Пробурчал Компот. Карамелька тоже была недовольна. «А мне приснился корабль Коржика с крыльями бабочек». Компот сразу нашел всему объяснение. «Наши сны перепутались, потому что мы друг с другом общались». Он очень расстроился, но у Карамельки сразу созрел новый план. «Я знаю, что надо делать», — сообщила кошечка. «Сегодня мы не будем общаться, чтобы не слышать про чужие сны». И котята разошлись по разным комнатам. Они так долго и напряженно думали о своих снах, что жутко устали. Но на этот раз им вообще ничего не приснилось. За завтраком на следующий день Коржик пожаловался родителям. «Мы вчера весь день ничего не делали, только и думали про свои сны. А у нас ничего не получилось». «Почему у нас не получается видеть сны на заказ?» — грустно спросила Карамелька. «Наверное, потому что это невозможно», — улыбнулся папа. «Сон — это всегда что-то неожиданное, сюрприз. Этим сны хороши». А чтобы сны были как можно ярче, Надо днем заниматься интересными и полезными делами и копить впечатления», — добавила мудрая мама. Котятам это объяснение очень понравилось, и они радостно закричали: «Правильно! Миу! Миу! Миу!» Весь день котята выбирали занятия, которые были интересны или полезны. Читали книжки, пускали мыльные пузыри, играли. А еще помогали маме мыть посуду, а папе красить забор. Накопив много-много ярких впечатлений, они спокойно заснули. И на этот раз котятам приснились новые, необычные и очень увлекательные сны.